Пасха без папы. Приближалась Пасха. В христианских семьях этот праздник отмечается особенно торжественно. В доме и на улице обычно наводят порядок. Мамы и бабушки пекут пирожки, а детвора, как всегда, всем помогает. Предпраздничная суета царила и в семье Кузнецовых. Мальчики убирались во дворе и в сарае, а девочки в доме. Работа у них спорилась, потому что все брались за нее охотно. У Кузнецовых 11 детей. 4 года назад, в один из морозных февральских дней, арестовали их отца. С тех пор дети как-то больше стали помогать маме и старались слушаться ее. И все же им очень трудно жилось без папы. «Мама, а когда ты будешь печь?» – спохватилась Зина, домывая пол в кухне. Грусть промелькнула в глазах матери, но ответила она спокойно и ласково. «В этот раз, доченька, я печь не буду». Девочки от этих слов даже прекратили работу и с удивлением посмотрели на мать. «Почему?» – недовольно сдвинула брови Ира. «У меня нет денег, чтобы купить муку и яйца». «Но мы ведь всегда на Пасху пекли пирожки!» – нахмурилась Зина. «Это же праздник!» «Давайте, дети, будем довольны тем, что у нас есть», – остановила их мама. «В других странах дети даже умирают от голода. Наш папа тоже часто недоедает, а у нас, слава богу, есть хлеб и картошка». Медленнее пошла работа у девочек, грустно им стало. Так хотелось вкусных маминых пирожков. Ведь на Пасху у них всегда-всегда были и конфеты, и пирожки, и булочки. Кроме того, на праздники им обычно приходили от верующих посылки со сладостями. Но этой весной Кузнецовы переехали в другой город, и нового адреса друзья еще не знали. Долгожданный праздник пришел ярким солнечным утром. «Христос воскрес!» – радостно поприветствовала мама девочек, входя в их комнату. «Воистину воскрес!» – заулыбались они в ответ. «Пора вставать!» – с любовью напомнила мама и ушла к мальчикам. Поздравив их теми же вечно живыми и радостными словами, она пошла на кухню готовить завтрак. Богослужение в этот день прошло особенно торжественно. Даже милиция не помешала провести собрание, и дети смогли рассказать все, что учили их к празднику. После собрания долго еще не расходились. Взрослые приветствовали друг друга и тихо переговаривались, а дети шептались о чем-то своем и показывали друг другу праздничные сладости. Кузнецовы стояли в стороне и грустно наблюдали за другими детьми. Они еще не успели познакомиться с ними, да и хвастать было нечем. Их мама в этот раз ничего не испекла. Конечно, мама сразу заметила, что ее дети были какими-то унылыми, безрадостными, скучными, и ей стало тяжело от этого. По дороге домой Саша, надув губы, пробурчал. «Даже у Сергеевых сегодня полно печеного». От досады он пнул камешек и хотел еще что-то добавить, но мама вдруг остановилась и положила руку ему на голову. «Не огорчай Господа, сынок», – мягко сказала она. Остальные дети обступили мать, и она, пользуясь моментом, пояснила. «У всех детей есть папы, которые живут дома и зарабатывают деньги, поэтому они могут покупать детям то, что им хочется. А наш папа страдает в тюрьме за Слово Божье. Вместе с ним и нам приходится терпеть лишения и недостатки, а порой и насмешки. Но ведь все это ради Господа, дети. Давайте не будем роптать. Иисус ведь не оставляет нас. Смотрите, вы все обуты, одеты. У нас каждый день есть необходимая пища. Я ведь не могу оставить малышей и идти зарабатывать вам на сладости». Мама замолчала, а потом, как будто что-то вспомнив, спросила: «Дети, а вы просили Господа, чтобы Он послал вам гостинцы к празднику?» «Нет». «Вот видите, не просили, а огорчаетесь». Во дворе у Кузнецовых было по-праздничному чисто и уютно. По восточному обычаю, в теплое время года они ели во дворе. Старшие девочки, переодевшись, сразу же принялись накрывать на стол. За обедом вспомнили о папе, поговорили о предстоящем свидании. В этот раз с мамой должен был ехать Саша. Он, конечно, был этому рад и тут же похвастался: «Я расскажу папе, как на Пасху собрание прошло. Я все запомнил». «И расскажешь, как ты чуть не плакал, что тебе гостинцев не досталось», — добавила Зина. «Нет, об этом я не буду говорить». В это время залаяла собака, и кто-то постучал в калитку. Петя, самый старший сын Кузнецовых, пошел открывать. За воротами стоял дядя Ваня, проповедник местной церкви, с большой коробкой в руках. «Христос воскрес!» — громко поприветствовал он Петю, отдавая ему коробку. «Воистину воскрес!» «Это от Господа», — сказал дядя Ваня, поймав удивленный взгляд мальчика. «Друзья прислали посылку на наш адрес и просили передать вам». Он торопливо попрощался и, хлопнув дверцей машины, уехал. Увидев коробку, дети бросились навстречу Пете. «Что там?» Но Петя пожал плечами и направился к столу. Только мама сразу поняла, в чем дело. Она положила руку на коробку, подождала, пока дети успокоятся, и с трепетом сказала: «Мне очень тяжело было видеть и слышать, как вы плачете, негодуете и ропщете, что у вас нет гостинцев, как у других». Дети притихли. «Я просила у Бога прощения за вас и молилась, чтобы Господь по милости своей показал вам сегодня, как Он вас любит. Не знаю, от кого эта посылка и что в ней, но твердо верю, Бог никогда не оставит в стыде тех, кто надеется на Него». «Я хочу попросить прощения», — чуть слышно проговорил Саша. «И я тоже», — всхлипнула Зина. Колени преклонили все, кто каялся, а кто благодарил Господа, что Он прощает их, хранит и даже гостинцы посылает по своей щедрости. В коробке было много шоколада, конфет, печенья, орехов. Конечно, дети быстро съели сладости, но память о милости Бога, о Его отцовской заботе осталась в их душе на всю жизнь.